Почему бы вам не напечатать мое выступление? Но он уже принял решение провести обеденный перерыв в библиотеке. Глава вторая. Библиотека. Живя в Джанкшн-Сити, Сэм проходил мимо библиотеки сотни раз. Но только сейчас он действительно взглянул на нее, и он сделал поразительное открытие. Внешний вид библиотеки вызывал у него отвращение. Городская библиотека стояла на углу Стейт-стрит и Миллер-авеню. Это была облицованная гранитом коробка, окна которой были похожи на бойницы. Покатая крыша нависала со всех четырех сторон здания, и из-за узких окон и теней, отбрасываемых крышей, здание было похоже на сердитое лицо каменного робота. Дом был выдержан в стиле архитектуры штата Айова, хорошо знакомым Сэму Пиблзу, который занимался продажей земельных участков и строений почти 20 лет, и который придумал ему название «Уродец Среднего Запада». Неприглядный вид этого здания скрашивали клены, которые образовывали что-то вроде рощи вокруг него весной, летом и осенью. Но теперь, в конце суровой айовской зимы, на кленах не было листьев, библиотека была похожа на склеп невероятных размеров. Ему не нравилось это здание. Оно вызывало чувство неудобства, он не знал почему. В конце концов, это была просто библиотека, а не темница Инквизиции. Все же противная отрыжка поднялась в груди, когда он шел по вымощенному плитами тротуару. Во рту появился странный сладковатый привкус, который напомнил ему о чем-то очень далеком. Он положил успокоительную таблетку в рот, начал разгрызать ее и вдруг четко решил, что его выступление достаточно хорошо в таком виде, в каком оно есть. Не здорово, но достаточно хорошо. В конце концов, это всего лишь Ротари Клаб, а не он. Хватит обыгрывать его. Он собрался было вернуться в контору и заняться письмами, которые он проигнорировал сегодня утром. Он уже начал поворачивать назад, но подумал, как-то по-дурацки. В самом деле по-дурацки. Ты что, хочешь быть дураком? Ладно. Но и ты согласился сделать эту чертову речь. Почему же не сделать хорошую? Он задумался, входить ему в библиотеку или нет. Он любил пошутить насчет Ротари Клаб, и Крейг тоже, и Франк Стивенс. Не упускали возможности посмеяться над этими собраниями почти все молодые бизнесмены в Джанкшн-Сити. Но они редко пропускали их, и Сэму казалось, что он знал причину. В этом месте можно наладить связи. Здесь таким, как он, можно было встретить какого-нибудь местного бизнесмена и постарше, таких как Элмер Баскин, благодаря банку, которого удалось достроить открытый торговый центр в Бивертоне 2 года тому назад, таких как Джордж Кенди, который, как говорили, при желании мог бы достать $3 миллиона для целей развития, стоило ему набрать нужный номер. Это были солидные люди города. Большие любители баскетбола в своей школе. Они ходили стричься к Джимми. Ложась в постель, надевали не пижаму, а боксерские трусы и просторную майку. Даже теперь пили пиво из горла, но, оставшись хотя бы на один вечер в кафе у кедровой стремнины, не позволяли обслуживать себя не по первому классу. Это были мускулы и нервы Джанкшн-Сити. А поняв это, понимаешь, почему Сэм не переставал наведываться в клуб по пятницам вечером? Разве не становится понятным, почему Крейг позвонил в такой зоопарке, узнав, что глупый акробат сломал свою глупую шею? Следует привлечь к себе внимание мускулов и нервов, но не тем, что ты обмешурился. «Они все будут навеселее», — говорил Крейг. И Нейми сказала тоже. Сэму же пришло в голову, что он никогда не видел, чтобы Элмер Баскин брал что-нибудь крепче кофе. Ни разу. И он, вероятно, не один такой. Некоторые из них могут напиться, но не все. И напьются, по всей вероятности, те, от которых мало толку. Воспользуйся данным тебе правом, Сэм, и, может быть, поможешь себе. В этом нет ничего невозможного. «Да, нет, невероятно, конечно, но не невозможно. И в этом было еще что-то. Нет, не теневая политика, которую можно сделать или не сделать. На собрании спикеров в Ротари Клаб в пятницу вечером, а возможность гордиться отлично выполненной работой.